Глава 11. И еще. Шершавые подушечки пальцев грубо проходят по скуле и разворачивают лицо почти бездыханного тела девушки, лежащей на широкой кровати. «Ну, скажи, что хочешь большего, крошка. Тебе ведь нравится. Я вижу, я чувствую». Девушка послушно поддается и поворачивает голову. Она знает, что малейшее сопротивление чередуется болезненной пощечиной. Это в лучшем случае. А в худшем? В худшем — это кулак в живот, иногда по почкам. «Пить», — беззвучно шепчут губы. «Что ты сказала?» «Пить, пожалуйста». Каждое слово, каждый вдох, каждый выдох отдаются адской болью в области грудной клетки. «А разве ты заслужила?» Девушка молчала, не зная, что ответить. Неверный ответ мог спровоцировать монстра на жестокие поступки. Мужчина обхватил голову девушки ладонями и помотал ею. «Нет», — сказал он писклявым голосом, имитируя женский тембр. «Я не заслужила, мой господин!» Он запрокинул голову и громко засмеялся. Но уже через мгновение он замолчал, и его лицо перекосилось от безумия. Со стороны он казался человеком, лишенным разума. «Повтори!» «Нет, мой господин, я не заслужила!» «Да, моя послушная мышка! Я хочу видеть тебя такой, покорной и тихой!» Он резко встал и вышел из комнаты. Девушка продолжала лежать, не шевелясь и не пытаясь встать с кровати. Ее руки и ноги были привязаны. Конечности опухли и посинели, слишком туго их перехватила веревка. «Я вернулся, моя мышка!» Он подошел, держа стакан с водой в руке. Остановился у изголовья кровати и с задумчивостью прошелся взглядом по голому телу девушки, покрытому гематомами и синяками. «Ты очень красивая. Ну почему ты отказала мне? Ведь все начиналось так хорошо. Нельзя быть такой красивой и нельзя отказывать мне. Слышишь? Если бы ты не была такой гордой и такой недоступной, я бы не поступил так жестоко с тобой. Ты сама во всем виновата. Сама спровоцировала меня. Сука, хотела набить себе цену?» Он тяжело вздохнул. «Все еще хочешь пить?» Девушка с мольбой посмотрела на него. «Да, пожалуйста». Он поднял стакан высоко над ее головой и, наклонив его, тонкой струйкой вылил на лицо девушки. Вода попала в нос, глаза, но только не в рот. Она закашляла и с жадностью прошлась языком по губам, желая слизать жалкие капли долгожданной влаги. От слюны сухие и распухшие губы болезненно заныли. «Какая же ты смешная у меня!» — удовлетворенно сказал мужчина и запрыгнул на девушку. «Я снова хочу тебя. Ты такая сладкая, как персик. Я люблю персики, и я тебя сейчас съем». Девушка в отчаянии заплакала. «Не надо, пожалуйста!» «Ну-ну, не плачь. Я не хочу, чтобы ты плакала». Он нагнулся и больно укусил ее в предплечье, одновременно вторгаясь в тело девушки. С громким криком, исходящим из самой глубины души и мокрым от слез лицом. Так я проснулась сегодня утром. Кошмар, который мне не снился, вот уже около года вновь стал частью моего подсознания. Резко встав с постели, побежала в ванную. Трясущимися руками открыла шкафчик в поисках пузырька с успокоительным. Как назло, его нигде не было видно. Лихорадочными движениями я начала вынимать все из настенного шкафчика, бросая его содержимое в раковину. В самом дальнем углу я нашла свое спасение. Две таблетки и стакан воды прямо из-под крана мгновенно успокоили меня. Я знала, что примерно через 10 минут мне станет лучше. Не намного, но все-таки лучше. Присев на холодный кафель, я лбом прислонилась к прохладной поверхности бортика ванной и прикрыла глаза в ожидании умиротворения. По Почему кошмар, который я надеялась больше никогда не увижу, вновь приснился мне? Почему именно сейчас? Почему моя психика снова дала сбой? Транквилизатор начал действовать, притупляя пульсирующую боль в висках и мысли. Как сквозь сон я услышала звонок мобильного телефона. Я не в силах пошевелиться. Пусть звонит, мне все равно. Телефон замолчал, но уже через пару секунд снова зазвонил. И я снова его проигнорировала. Так продолжалось некоторое время. Он звонил, а я не отвечала. Не знаю, сколько времени провела в ванной, но когда почувствовала, что в состоянии встать на ноги и самостоятельно сделать хотя бы шаг, направилась в спальню и легла в кровать, полностью укрываясь одеялом. Я прикрыла глаза, стараясь провалиться в глубокий сон. Мобильный снова зазвонил. Протянув руку, я взяла с тумбочки трубку и ответила на звонок. «Алло». Мой голос звучал спокойно. «Вероника, здравствуй, это Катя. С тобой все в порядке?» Озадаченно спросила она. «Доброе утро, Катя. Я в полном порядке». «Тогда почему ты еще не на работе?» Мягко спросила она. «Не знаю». «Ты уверена, что с тобой все хорошо? Ты ненароком не заболела?» «Я себя чувствую прекрасно. Просто я решила сегодня не выходить на работу». «Вероника, я не понимаю. Александр Владимирович рвет и мечет, он...» «Передай ему, что я решила сегодня взять выходной. Катя, контракт я почти закончила, там осталась работа на полчаса. Думаю, ты справишься. Извини, что подставила тебя, но я правда не могу прийти сегодня». Я прервала звонок, не дожидаясь ответа. На меня нашла апатия. Мне было абсолютно все равно, что подумает Катя и тем более Огнев. Не успела я укрыться одеялом, как телефон снова зазвонил. «Алло, решила проявить свой характер?» Мою вялость как рукой сняла. Я резко приподнялась на постели, ошарашенно глядя на трубку телефона, из которого доносился спокойный голос Огнева. «Вероника, я хочу, чтобы ты немедленно явилась на работу». Я помотала головой, не в силах произнести ни слова. «Дима приедет за тобой через полчаса. Будь готова к этому времени». «Нет. Ты нужна мне сегодня здесь». «Я не приду на работу. Я не могу». Почти простонала я. «То, что ты вчера сделал со мной, это было ужасно». «Ты кончила, и это было прекрасно». «О, боже!» – прошептала я. «О том, что произошло вчера, мы с тобой еще поговорим. А сейчас будь добра, соберись. У тебя осталось 25 минут». «Ты что, меня не слышишь?» – крикнула я. «Я сказала, что не приду на работу сегодня». «У тебя есть обязанности, которые ты должна выполнять». «А я не хочу их выполнять. Можешь меня уволить за неподчинение». «Вероника». Огнев тяжело вздохнул. «Что, Вероника, слабо?» «Нет, не слабо. Ты уволена». Огнев отключился. Короткие гудки заменили спокойный голос, лишенный каких-либо эмоций. Я ошеломленно уставилась на телефонную трубку. Спустя несколько секунд до меня начал доходить смысл происходящего. Меня только что уволили. Я пнула ногой одеяло и с силой швырнула телефон. Он попал в китайскую вазу, которую отец подарил маме на их 15-летие брака. Ваза пошатнулась и, упав на пол, разлетелась на мелкие кусочки. «Нет, нет, нет!» Я в отчаянии подлетела к осколкам вазы, начиная их собирать. Острые осколки тонкой глины безжалостно впивались в мои ладони и колени. По моим щекам текли слезы, но не от боли, а от безнадежности и горечи. Точно так же в одну секунду разбились и мои попытки на счастливую жизнь. Все, к чему я так стремилась, чего я так безумно хотела, исчезло вмиг. «Господи, разве я так много прошу у тебя? Разве я не заслужила немного счастья? И почему ты позволил мне влюбиться в человека, у которого вместо сердца холодный камень?» Я завыла раненым волком. Мне захотелось к маме или хотя бы услышать ее спокойный голос. Хотелось ее нежных объятий, ласковых слов и простой материнской поддержки. Я потянулась к телефону, чтобы позвонить ей. Но когда взяла его в руки, он треснул пополам. Я завыла еще сильнее. Это было последней каплей в чаше, переполненной болью и горечью. Не знаю, как долго я пролежала на полу. Мои рыдания перешли в редкие всхлипывания, а затем я и вовсе затихла, уставившись в потолок. Мои созерцания тонкой паутины, свисающей с люстры, прервал резкий звонок в дверь. Неохотно поднявшись с пола, я словно старуха поплелась к входной двери. Когда открыла ее, у меня отвисла челюсть. «Разрешишь войти?» Я потеряла дар речи. Огнев медленно прошелся взглядом по моему телу. «Мне повторить вопрос?» «Что ты здесь делаешь?» Ошарашенно спросила я. «Пришел поговорить». Он оттеснил меня в сторону и зашел в прихожую. Направляясь в сторону спальни моих родителей, которую я сейчас занимала, не оборачиваясь, он сказал. «Закрой дверь. Ты раздета, просквозит». Я послушно закрыла ее и направилась следом за Огневым. Он остановился посреди спальни. Я всегда считала, что родительская комната огромная. Именно поэтому я решила ею пользоваться в их отсутствие. Но сейчас она казалась мне маленькой и узкой. Слишком огромным казался Огнев посреди нее. Или, может, эта аура и энергия, исходящая от его тела, наполнили каждый уголок комнаты? Его взгляд внимательно прошел по измятым простыням, затем по осколкам разбитой вазы и, наконец, остановился на мне. Мне стало совсем худо. Он стоял такой красивый, изысканный, утонченный. А я с распухшим от слез лицом, с взлохмаченными волосами и одетая в непонятно что. Я нервно теребила конец отцовской футболки, в которой предпочитала спать. «Ты плакала?» Я пожала плечами. «Почему?» «Потому что ты несправедлив», — тихо сказала я и уставилась в пол. «Продолжай. Ты хочешь пояснений?» «Да, хочу». «Разве они не очевидны?» «Вероника», — сказал он тоном, каким обычно разговаривают с непослушными детьми. «Ах так! С тех пор, как я начала на тебя работать, я похудела на 2 размера. Все вещи висят на мне, как на чучеле. Я приходила на работу ни свет, ни заря, и если освобождалась в 8 вечера с работы, то считала, что у меня был короткий день. Я часто не высыпаюсь». Главное блюдо в моем рационе – это бутерброд. Я почти всегда пропускаю обеды и почти всегда провожу выходные на работе. Я не полетела к папе на день рождения из-за того, что работы было валом. С моей люстры свисает паутина, потому что у меня нет свободного времени, чтобы убраться в квартире. За полгода я встретилась со своими друзьями лишь 2 раза. И вчера, когда я наконец хотела их вновь увидеть, ты поступил со мной как с... Мой голос дрожал. Я хотела расплакаться, но заставила себя сдержаться. И после всего этого ты меня увольняешь. Всего лишь из-за того, что я решила взять себе 1 день выходного? Или причина кроется в другом? Он молчал и не сводил с меня глаз. В его взгляде промелькнуло что-то неуловимое. Что-то, что я не могла распознать. «Ну что ты молчишь? Скажи же что-нибудь!» Он провел пятерней по волосам. Жест неуверенности. «Я думал, что вчера ты должна была идти на свидание с Мироновым». Его голос слегка дрогнул. Я взглянула на него, ничего не понимая. «И что это означает?» «Это означает, что я ревную». «Кажется, я совсем запуталась». «Закрой рот, Вероника». «Я ничего не понимаю», — прошептала я. «Что конкретно ты не поняла?» «Ты ревнуешь Миронова?» «Я ревную тебя». Я зачарованно смотрела на него, не в силах отвести взгляд. «Огнев ревнует меня? Меня?» «Что с твоими ладонями и коленями?» — сказал он обычным огневским тоном. «Ты сказал, что ревнуешь меня? Мне не послышалось?» «Нет, тебе не послышалось. Так что с ними?» Он кивнул на мои колени. «Они кровоточат». Я посмотрела на свои руки, затем на колени, так будто видела их впервые. Я порезалась об осколки вазы. Тихо сказала я, не поднимая головы. «А что случилось с вазой?» «Она разбилась». «Я так понимаю, она разбилась сама». Я кивнула. «И телефон тоже». Я прикусила губу. Отчего-то мне стало стыдно. «Вероника, посмотри на меня». Я подняла голову и взглянула на него. Как же сильно я его любила. «Подойди», — сказал он, протягивая мне руку. Я сделала неуверенный шаг и остановилась. «Смелее», — сказал он мягко. Я сделала еще один шаг. Затем еще один и еще, пока не остановилась на расстоянии вытянутой руки. Мы стояли совсем близко друг от друга, и в то же время он был так далеко от меня. Он протянул руку и ухватил меня за локоть, притянув к себе. Мое дыхание стало немного прерывистым, а тело обдало жаром. «Теперь назад дороги нет. Ты это понимаешь?» Сказал он тихо, накручивая мои волосы себе на кулак и слегка оттягивая их назад. «Я уже ничего не понимаю. Я окончательно запуталась». «Ты все прекрасно понимаешь. Ты ведь большая девочка». «А как же Сережа?» Его челюсть слегка сжалась. «Сережа? А что с ним?» «Мы вроде как встречаемся», — тихо сказала я. «Ты с ним уже спала?» «Господи, нет, конечно». «Я сам разберусь с ним». «Каким образом?» – испуганно спросила я. Огнев запрокинул голову и искренне рассмеялся. Я первый раз видела, как он смеется, и это было восхитительным зрелищем. «Я разберусь с ним мирным путем, Вероника. Мирным». Он с нежностью посмотрел на меня. От его взгляда, такого теплого и ласкового, по моему телу пробежали миллионы мурашек. «Ты очень красивая и особенная. Кажется, я тебе уже говорил об этом. Ты добрая, нежная, отзывчивая, хоть и характер у тебя строптивый. Ты вечно попадаешь в нелепые ситуации». «В нелепые ситуации я попадаю только с тобой», — решила я оправдаться. «Допустим». «Но это правда». «Неужели я так на тебя влияю?» «Ты не представляешь, как». «Вероника, больше всего я боюсь причинить тебе боль. Ты молода, тебе хочется романтики и любви. Единственное, что я могу тебе предложить, это отношения, основанные на доверии и взаимопонимании. И финал этих отношений будет отнюдь не предложение руки и сердца. Ты это понимаешь?» «Ты не хочешь иметь полноценную семью?» «Не сейчас. Это произойдет, но не в ближайшее время». «И не со мной», — горько подумала я, опустив взгляд. «Я хочу быть с тобой предельно откровенным». Он приподнял мой подбородок, заставляя посмотреть в его глаза. «Я не обещаю тебе совместного будущего. Но я обещаю, что пока будет длиться наша связь, ты ни в чем не будешь нуждаться и будешь единственной моей женщиной на протяжении наших отношений. То же я требую от тебя. Мы должны полностью друг другу доверять». Он еще секунду смотрел мне в глаза, а затем разомкнул объятия. Мне сразу стало холодно и одиноко. Он взглянул на часы на своем запястье. «Мне пора идти. С сегодняшнего дня ты в двухнедельном отпуске». «Но ты меня уволил». «Я передумал», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Не спеши с ответом на мое предложение. Все хорошо обдумай». «Я согласна на все твои условия», — скороговоркой ответила я. «Вероника». «Мой ответ — да», — упрямо сказала я. Он тяжело вздохнул. «Я захотел тебя с нашей самой первой встречи. Неожиданно признался он. Я замерла, не смея выдохнуть воздух из легких. Ты выглядела такой растерянной и испуганной, когда налетела на меня. И смущенной, когда собирала тампоны, выпавшие из сумки. «О, боже, что ты такое говоришь?» Раскраснелась я, приложив ладони к щекам. «Ты была прекрасна, ползая на коленях передо мной. Твои движения были очень сексуальны. Весь последующий день я думал только о твоей заднице». Его взгляд и голос были нежными, а слова настолько пошлыми. «Закрой рот, Вероника». Он подошел и, приподняв меня за подбородок, легко провел большим пальцем по моей нижней губе. Затем развернулся и вышел из комнаты. А я так и осталась стоять посреди комнаты, не в силах последовать за ним. «Провожать меня не стоит», — услышала я. «Я свяжусь с тобой вечером».